Николай Задорнов. Первое открытие. Роман. Собрание сочинений в 6 томах, том 4. Москва. Художественная литература. 1978 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Роман Николая Задорнова «Первое открытие». Творчество видного советского писателя Николая Павловича Задорнова теснейшим образом связано с Сибирью и Дальним Востоком. В широко известных исторических романах «Амур-батюшка», «Далекий край», «Первое открытие», «Капитан Невельской», «Война за океан» он выступает вдохновенным певцом Дальнего Востока, ярко рисует его героическое прошлое, жизнь и быт населяющих его мужественных людей, любовно описывает самобытную, суровую и могучую природу Приамурья, Приморья и Забайкалья. Родился Николай Задорнов в 1909 году. Детство и юность его прошли в городе Чите. В конце 30-х годов, работая корреспондентом в Комсомольске-на-Амуре, он часто ездил в отдаленные районы, бывал в рыбацких селениях, на найских стойбищах, нередко углубляясь в малообжитые места, в глухую тайгу. Беседуя с местными старожилами, будущий писатель интересовался прошлым края, жизнью крестьян, в свое время переселившихся на Амур из малоземельных губерний Центральной России, а также бытом, обычаями, преданиями местных народностей гольдов, нанайцев и геляков, нивхов, населяющих Приамурье. Позднее он вспоминал: «На моих глазах страна преображалась, народ в труднейших условиях создавал новую жизнь, мне хотелось открыть малоизвестные картины истории нашего народа, показать, что и в былые годы в Сибири, в условиях борьбы с природой, русский человек выказал силу воли, ум, редкую энергию». Очень много дала писателю встреча со старым нанайцем Иннокентием Духовским, 114 лет от роду, служившим когда-то проводником у русских в Приамурье и живо рассказывавшим о прошлом этого края. Ценнейшие исторические материалы были собраны в архивах и книгохранилищах Ленинграда, Москвы, Новосибирска, Читы, Якутска и других городов. Книги Задорнова о Дальнем Востоке начали выходить с 1941 года. Действие романов происходит в XIX веке, но писатель проникновенно говорит в них и о замечательных русских патриотах-землепроходцах Василии Пояркове и Ерофее Хабарове, еще в XVII веке открывших Приамурье и заложивших русские поселения на Амуре с центром в городе Албазин. Центральное же место в романах занимает образ выдающегося русского морского офицера и талантливого ученого Геннадия Ивановича Невельского, осуществившего в середине XIX столетия географическое исследование Приамурья и поднявшего там русский флаг. Деятельность Невельского была прямым продолжением славных подвигов русских землепроходцев XVII века. В романах «Далекий край», «Первое открытие» и «Капитан Невельской» Задорнов отчетливо показывает эту преемственность, борьбу за выход к океану, которая развертывалась в сложных условиях тогдашней исторической обстановки. Усилия русских патриотов-землепроходцев были близки народным интересам. Этого, однако, не понимали царские бояре, не сумевшие организовать в XVII веке переброску сил для защиты открытых и освоенных русскими земель на Амуре. Русские отошли в Забайкалье, но среди забайкальских казаков была жива память о русских городах, о хлебопашестве и скотоводстве на Амуре. Кое-где еще сохранились следы дедовских заимок. Забайкальцы вспоминали, что раньше жили на Амуре русские, манжура слышно не было, манжур где-то там далеко жил, а китайцы еще дальше, за ним. У них там земля теплее, им не больно в эту стужу переселяться хотелось. Это нам тут теплее, чем в Якутске, а им холодно. Через хребты, с Руси Из Якутска все шли и шли русские. Примечание. Задорнов. «Далекий край». Первое открытие. Издательство «Художественная литература». 1969 год. Страница 171. В дальнейшем ссылки в тексте статьи на это издание. О временах, когда на Амуре жили светловолосые лоча, русские, когда в этом крае был свой хлеб и не притесняли население заезжие маньчжуры, вспоминали и гольды. Николай Задорнов показывает в своих романах, что возвращение Приамурья России отвечало народным чаяниям. Гольды нуждались в защите от маньчжуров, промышлявших не только мехами, но и живым товаром. Геляки от китобоев-пиратов. Русские из Забайкалья мечтали о переселении на более теплые плодородные земли, освоенные когда-то их дедами. Маньчжуры распространяли ложные слухи о наличии в устье Амура маньчжуры китайских крепостей. Фактически же земли там оставались свободными, но уже возникла угроза проникновения колониальных захватчиков. В романе «Далекий край» изображены французские миссионеры и иезуиты, которые под предлогом обращения дикарей в истинную веру вели разведку на Дальнем Востоке. Опасность вторжения иностранцев в Приамурье росла с каждым годом. Это понимали уже тогда патриотически настроенные русские люди, к которым принадлежал офицер-мореплаватель Невельской. Действуя на свой риск, вопреки предписаниям правительства Николая I, он в 1849-1851 годах осуществил новое открытие Амура и возвратил Приамурский край России. Личность Невельского, писал Задорнов, меня весьма заинтересовала. Он действовал как передовой человек, как патриот и мыслитель, который отчетливо видит будущее своей родины как страны, находящейся в теснейшей связи со всеми великими странами, лежащими в бассейне Тихого океана. Невельской создал целую школу моряков, практическую школу, и его экспедиция по своему значению была важнее всех до того совершенных экспедиций на востоке и на севере нашей родины. Но это задевало и реакционных политиков, и крупнейших вельмож науки, и о Невельском забыли. К таким ученым, как Невельской, не было должного уважения. Их ненавидели явные и тайные враги России, а также реакционеры, люди, не представлявшие будущего своей родины, никогда не бывавшие за Уралом, не видевшие ничего дальше своего столичного петербургского носа. Начало романа «Первое открытие» застает молодого капитана за изучением архивных документов, в том числе записок Ерофея Хабарова, которые неопровержимо доказывают, что Приамурье 2 столетия назад было населено русскими. Там возникло около десятка русских городов, развивалось хлебопашество. Старинные манускрипты, доклады, описи подтверждают мысль капитана. Там не только китайцев, но и маньчжуров не было. Маньчжуры жили на юге, далеко от Амура. Но как стали наши с Амура на них набегать, так все и началось. Первая битва у стен Ачанского городка. Маньчжуры были разбиты и ушли к себе на несколько лет. У них дорог на Амур не было. Только поселенец взялся за плуг. «Далекий край», «Первое открытие», страница 314-315. Маньчжуры, покорившие в 17 веке Китай, отказались от завоевательных планов на севере. Вчитываясь в текст первого в истории русско-китайского Нерчинского мирного договора 1689 года, Невельской убеждался, что наши дипломаты того времени понимали лучше, чем современные петербургские, что нельзя отказаться от того, что было пахано, полито кровью в войнах, оставили часть земель неразграниченными и оставили потомкам свое толкование этого пункта договора о неразграниченных землях. «Далекий край», «Первое открытие», страница 314. Высокообразованный человек, глубоко осведомленный в международных делах, Невельской побывал в европейских столицах при иностранных дворах, так как принимал участие в обучении морскому делу великого князя Константина. Капитан ясно видел растущую колониальную экспансию западных держав, знал, что их китобойные суда давно уже бороздят русские моря на востоке. Возникла реальная угроза захвата Преамурья иностранцами. Все это Невельской изложил новому генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву, человеку дальновидному и энергичному, хотя противоречивому и сложному демократу и деспоту. Судьбы Невельского и Муравьева, позднее получившего титул Амурского, в дальнейшем тесно переплетаются. Губернатор понял, какое огромное значение мог бы иметь для Сибири и всей страны водный путь по Амуру, выход в Тихий океан. Но, согласно утверждениям тогдашних знаменитых мореплавателей и ученых авторитетов, таких, например, как Крузенштерн, устье Амура терялось в песках, а Сахалин якобы представлял собой полуостров, связанный с материком перешейком или песчаной мелью. Это подтвердила и экспедиция Гаврилова 1846 год, посланная с единственной целью — доказать несудоходность Амура. Невельской же был убежден в необходимости новых исследований. Ради этой цели он добился назначения на идущий кругосветным путем на Камчатку транспорт «Байкал». Отплытие его состоялось в августе 1849 года. Общественная обстановка в то время складывалась крайне неблагоприятно для новаторских дерзаний. Царствование Николая I, начавшееся разгромом декабристов, среди которых было немало передовых офицеров, в том числе моряков, ознаменовалось застоем во многих областях. Знаменитые мореходы Литке, Врангель, Лазарев, Беллинсгаузен и менее крупные, такие как Лутковский, Казмин, были вовсе отстранены от дел или занимали военные и административные посты. У царского правительства существовало особое предубеждение в отношении амурской проблемы. Николаю I Восточная Сибирь с ее тюрьмами, каторгой, политической ссылкой представлялась огромным ледяным мешком, куда империя складывает все свои грехи. И он не хотел, чтобы дно этого мешка, каким виделась ему река Амур, оказалось распоротым. Эти мысли внушал царю тогдашний министр иностранных дел Нессельроде, который поддерживал тайные сношения с Англией и препятствовал усилению русского влияния на Востоке, доказывая, что Россия — европейская страна, и восточные моря ей не нужны. Через Нессельроде получил разрешение на плавание по Амуру английский разведчик Остен. Невельской тяжело переживал отсталость России в сравнении с Англией, паровые суда, которые устремлялись во все океаны мира, в то время как его родина имела только парусный флот, дислоцированный в Балтийском и Черном морях. Среди друзей Невельского были члены кружка Петрашевского, и сам он, не будучи революционером, придерживался прогрессивных для того времени взглядов. Чтобы иметь такие машины, чертежи и модели, как в Англии, надо дать свободу и образование народу. А кто у нас будет чертить и заниматься механикой? Нужно устранить причины, которые убивают все здоровое в народе. Далекий край, первое открытие, страница 547-548. Невельской изображен в романе, хотя и требовательным, но демократичным командиром, чутко, заботливо относящимся к матросам, участникам экспедиции. Заручившись моральной поддержкой Муравьева, которому так и не удалось добиться для Невельского высочайшей инструкции на опись Амурского устья, капитан прибыл на Камчатку раньше срока и выгадал время для исследований. Но паровую шлюпку он не смог достать, а бригом Байкал нельзя было рисковать, из-за обилия мелей в лимане. Исследование побережья Сахалина и многоверстного Амурского лимана маленькой группой моряков на грибных лодках в сложных погодных условиях – один из героических эпизодов в истории русского мореплавания. Невельской впервые установил, что Сахалин – остров, пригодный для судоходства фарватер Амура, тоже был обнаружен членами экспедиции. Подтвердилось убеждение капитана, что огромная река, несущая такую массу воды, далекий край, первое открытие, страница 345, не может теряться в песках, должна иметь выход в океан. Писатель ярко изобразил душевный подъем героев, волнение и радость от сознания важности и значительности сделанных ими открытий. Но смелого моряка, одержимого идеей возвращения Преамурья России, впереди ждали новые испытания, о которых рассказано в следующем романе Задорнова «Капитан Невельской». Выдающийся советский писатель Всеволод Вишневский высоко оценил первое открытие как настоящий исторический и патриотический роман, напомнивший о героизме наших землепроходцев и правдиво рисующий образ одного из лучших русских людей прошлого века — Швецова.